Да, господин, но стирка, не волнуйся. Помнишь, я говорил о повышении, улыбнулся ей, а та рот раскрыла. Вот любит она его раскрывать. Но как я понял, это все влияние матери. Мол, если открыть рот и встать на колени, проблемы сами рассосутся. Я далеко не сразу понял, о чем она, и лучше бы Ларри мне не рассказывал. Пепе, помню. В этот момент раскрылась дверь в трапезную, и к нам вошли 6 девушек в длинных, почти до пола, платьях. Все были стройны, изящные и внешне вполне милые. Волосы у девушек были черные, взгляд серьезный, лица симпатичные, но не более. И да, все они, да и, задача которых охрана резиденции, уборка и помощь в делах. В этих стройных телах пряталась целая куча оружия и боевых систем, а их мозги обошлись мне во внушительное количество энергии и ресурсов, а также один синий шарик, добытый в узле. Кристаллические процессоры в их головах по своей мощности превосходят мои серверные в подвале этого дома. «Здравствуйте, начальница», — кивнула одна из горничных Дарье, — «господин, госпожи». Они все поклонились, а бабушка не на шутку удивилась. «Я первая, можете меня так и называть. У нас одинаковые тела и различаемся лишь лицами. Мы готовы исполнить любые ваши приказы. А у вас грудь мягкая?» — спросила Нина. «Мягкая, госпожа. А внизу есть что-то?» «Нет, госпожа, мы не способны на совокупление». Она задрала платье, обнажая длинные ножки в черных чулках. «Но вот где должно быть причинное место, пусто. Даже трусов нет». «Понятно. Вопросов больше нет». Нина потеряла к ним интерес и вернулась к еде. «Обойдите резиденцию, а также прилегающую территорию, познакомитесь с людьми и оцените фронт работ. Нужно будет привести сад и территорию в порядок», – оживилась бабушка. «Принято, госпожа», горничные поклонились, и 5 ушли, осталась та, у которой на лбу цифра 6. Она встала в сторонке, а девчата оживились и разговорились, обсуждая горничных. А после того, как мы поели, Дарья и 6 прибрались за столом. Я же вызвал журналистов и сделал заявление, в котором описал, что произошло вчера. Ну и сделал предупреждение другим секторам, мол, мухи могут напасть. Затем мы с Ларри подготовили видеоматериал, касательно вторжения жуков, описали их тактику и всю операцию едва ли не по минутам, показали крепость Львова с мухами и трупами жуков, электростанцию и прочее. Одно радовало, мы трупов жуков продали на 800 миллионов, особенно дорогими стали мухи, за ними прямо очередь, даже иностранцы интересуются. И насчет иностранцев, судя по всему, не только 9-й зоне повезло получить генерала, 7-я зона, что в Швеции, тоже проблемная, как и зона 18. В Центральной Африке, похоже, вскоре будет все очень плохо. Но я все же не уверен, что там есть генералы. На следующий день я плотно занялся сборкой роботов. Мы с Ларри и Женей почти 3 дня не вылезали из возмездия. В итоге было решено сделать сборочный цех. Длина судна увеличилась на 7 метров, а часть производства с нанороботов-репликаторов перешла на более дешевую электроплавку. А сборочный цех механически изготавливал часть металлических деталей. Это экономило энергию, да и время на сборку. Роботы-строители подзаряжались от геотермального реактора базы «Фронтира», так что возмездие высвободило мощности. Металл убрали там же, из гор разломанной жуками техники, но что-то подвозили из Магнитогорска. Взрывчатка и прочее синтезировались в лаборатории. Аккумуляторы же были обычные, но без самозарядки. Это мы потом исправим, когда поступит партия реакторов от клана Василисы. Также я сделал срочный заказ на системы ПВО и дополнительное снаряжение. Ну и поторопил штаб, чтобы прислали мне мои деньги. Дел было столько, что валился без сил. Человеческое тело слишком хрупко, но у всего были плюсы. Сейчас я лежал на кушетке, а толпа обнаженных красоток массировала мое тело, радуя своей красотой и массажем. Разве что Катя была царицей горы, как пошутила Нина. Разврат, похоть, и я всех вас обожаю, хохотала Нина, которая все это и организовала, мол, порадуем нашего труженика, кровушки бы, вздыхала Белла, массируя мои бедра и пуская на них слюну, старшая горничная, я старшая горничная, бормотала Дарья, массируя вторую ногу, она все еще не отошла от шока, я ей зарплату вдвое поднял, я тоже тебя обожаю, ярко, прямо ослепляюще улыбалась Женя, она массировала мою руку, и всех вас обожаю. После того, как я встретила Сергея Михаила, вся моя жизнь изменилась, и вместо отчаяния и ежедневных слез я могу смеяться, получать и дарить тепло, а также у меня есть любимый. Мою руку вдруг схватили и зажали бедрами. «Я возбудилась», — заявила она, сверкая глазками. «Так мы же хотели помочь ему расслабиться, а не пахать заставить», — захихикала Нина. «Но я тоже хочу. Давайте пониже сделаем кушетку. Я кое-что придумала». «Отдохнуть», как и говорила Нина, мне не удалось, но не отблагодарить девчат за всю их неоценимую помощь я не мог, так что массаж затянулся на несколько часов. Зато в теле стало легко, и мозги прочистились. Но главное, пока я тут проявлял чудеса многозадачности, в голове появилась интересная идея, и я тут же начал ее реализовывать. Запершись в кабинете, я с Ларри переделал план аванпостов. Сейчас аванпост представляет собой железобетонную банку с множеством помещений, где стоят и заряжаются ликвидаторы. Внутри банки автоматизированные системы подачи боеприпасов и склады. Так вот, я добавлю второй этаж и сделаю там ПВО, но не классическую, а аналог ружья. Ну как люди охотятся на уток, так я буду охотиться на мух. Разве что картечь там будет размером с кулак и ствол длиною в 10 метров. Мухи летят не очень быстро и весьма низко, так что этого хватит. А еще эти пушки можно наклонить вниз и стрелять ими по жукам. Здесь не нужно дорогостоящего оборудования и ресурсов. Металл, химия и, собственно, все. Всего построено 2 аванпоста, переделать их не очень сложно, куда сложнее логистика и подвоз боеприпасов. Пришлось разработать новый тип роботов, а именно грузчик. Учитывая местность, грязь и отсутствие дорог, пришлось дать грузчику 8 ног, так он сможет пройти где угодно. А учитывая обилие рек, ноги я сделал высокими, да и робот был крупным. В итоге в 3D-модели я увидел овальную платформу на ножках с 10 руками-манипуляторами. Они могут схватить груз и передать его, к примеру, на высоту 3-го этажа. Этого хватит для аванпостов. Хватит всего десятка грузчиков, чтобы обеспечить аванпосты, которые строятся вдоль всей границы, но не прямо у тумана, а подальше, дабы роботы успели занять позиции. Ну и последнее дело на этот день. Вы же понимаете, что это слишком опасно, возмущался граф Козлов. И нет, он правит не козлами, а графским родом Козловых. Впрочем, судя по разговору, граф, тот еще козел. Ему было 40 с лишним лет, волосы с проседью, взгляд уверенный и недовольный. Одет же в дорогой костюм и усыпан золотыми изделиями. Явно не бедствует. Понимаю, согласился я и отпил чая. Переговоры я вел, как обычно, в комнате для гостей. Но мои люди там работают, несмотря на опасность. Это важно для того, чтобы защитить фронтир. Это ваша обязанность, защищать нас, заявил тот. А ваша обязанность, обеспечить снабжение и процветание тылов. Но, я вижу лишь руины и брошенные земли. Как давно вы их оставили? 10 лет назад? 9. Но это не важно. В таких условиях невозможно работать. Значит, вы отказываетесь? Приподнял я бровь. Да, я отказываюсь. Обеспечение безопасности людей и охрана будут стоить огромных средств, и завод не принесет никакой прибыли. Хорошо, в таком случае село Дубровка, а также все, что там есть, возвращается герцогству. А, мужчина чуть не подавился чаем. Вы не посмеете. Почему? Это моя земля, на которой введен режим ЧС. Я могу использовать все ресурсы своей земли, дабы защитить фронтир. Но вы не можете, это же моя земля. И как я буду без земли? Станете простолюдином, улыбнулся я, а он пришел в ужас, осознав, что я и правда могу это сделать. Все же я в Магнитогорске так и сделал, избавившись от большей части аристократов. Но я мог это сделать сразу, не тратя своего времени. Однако решил дать вам шанс. Я сделаю. Завод будет запущен. Мужчина поджал губы, а самого его потряхивало. У вас 10 дней, чтобы запустить предприятие. Я смотрел, законсервировали его неплохо. Да и мои люди уже производят его ремонт. За мой счет, кстати. Но 10 дней для этого мало. Да, скажите это Львову или Александрову. Они свои новые заводы за неделю успели возвести. Однако, чтобы ваши люди меньше боялись, пока вы не построите оборону, я выделю вам группу стражей и одного ликвидатора. Это тот 3-метровый здоровяк, немного успокоился Козлов. Да, тогда, думаю, это немного успокоит людей. Но сталь будет с хорошей скидкой. Правда, это другое дело. Обговорив все детали, я отпустил Козлова. Он должен восстановить завод по производству шурупов, болтов, заклепок и прочих изделий, которых нам не хватает. Я мог бы сам все это сделать, но зачем тратить силы? Пусть другие работают. Я создам выгодные условия, аристократы будут обеспечивать меня всем необходимым. Правда, не все имеют благоразумие. Из 87 аристократов, которых я пригласил, приехали лишь 9. Из них трое предпочли стать простолюдинами. Ну, эти трое хотя бы получили шанс, а вот остальные 78 автоматически лишились титула. Представляю, какой вой они поднимут и начнут грозиться судами. Но мне-то что, не хочешь выполнять долг аристократа? Так зачем ты мне нужен? К тому же, многие даже в Урале больше не живут, но при этом являются уральскими аристократами. Нет, друзья, теперь вы обычные простолюдины, и это лишь начало. Вскоре все эти брошенные земли расцветут, и те, кто был со мной, будут процветать, а те, кто отказался помогать, будут лишь ногти грызть. И еще, генерал, как дела? Думаешь, я просто так стерплю то нападение? Готовься. Глава 18. Зона 09. Некоторое время спустя, я держался за трос, который медленно опускался, пробираясь через густой зеленый туман, и вот, мои ноги коснулись чего-то мягкого, а затем я оказался на крыше узла. Пользователь, 9-й, сообщают, что все хорошо, жуки стянули к ним большие силы, доложил Ларри. Отлично, очень вовремя. Рядом приземлились Белла с Ниной, а за ними Катя с Васей, но последняя тут же стала серым волком, на которую набросили седло. «Готово», — доложила Катя, сидя на волке. «И я», — добавила Нина, запрыгнувшая туда же. Кивнув своему боевому отряду, схватился за большие контейнеры, спустившиеся по тросам. Здесь же я начал распаковывать их, и вскоре появилась лебедка, которая начала опускать контейнер весом в полтонны. Он повис на высоте в 100 метров от земли, касаясь внешней стены узла, а мы подошли к перегородке, ведущей вниз. Но у нас был способ попасть вниз, не разрушая перегородку. И нет, не рука пехотинца, а нормальная перчатка-имитация. Так что сфинктер дверь раскрылась, и мы спустились вниз, а затем плутали и скрывались, пока не попали в широкий спиральный коридор. Да, тот самый, который вел к кристаллам. Вот только у входа в то огромное помещение я зафиксировал большое количество пехотинцев. Да и внутри находилась сотня воинов. Мы подобрались как можно ближе, благо, здесь никто из жуков не ходил, а затем Нина запела, посылая убийственную атаку на пехотинцев. Звуковая атака оказалась очень эффективна против этих бронированных жуков. Впрочем, она против всех эффективна. Но что интересно, здесь, в зоне, запасы эли у жуков на самом минимуме. Видимо, они получают заряд энергии лишь перед нападением на людей. Поэтому, когда сотня с лишним пехотинцев попадали, потеряв сознание, я не удивился, что половина из них умерла. Мы уже бежали в атаку и влетели в огромное помещение впереди. Оно ничем не отличалось от прошлого. Овальное помещение, всюду сотни биологических сосудов, метры более в диаметре, какие-то мышцы-колонны, что периодически сокращались, словно прогоняют через себя жидкость, и вены, много вен, по которым течет кровь. Ну и жуки, много жуков. Я открыл по ним огонь из автомата, прикрывая Беллу, а Катя с Васей уже бежали к персику. Так я в прошлый раз назвал тот орган, внутри которого находились жидкие токсины и сияющие кристаллы. Василиса ловко запрыгнула на орган, а затем лапой вспорола его. Катя же создала ковш из энергии и зачерпнула в него кристаллы. Большой, килограмма на 3, и горсть маленьких. «Уходим!» — прокричал я и начал бросаться зажигательными гранатами. В итоге стена пламени закрыла выход из помещения, а мы на огромных скоростях мчались вперед по извилистому коридору. Нам навстречу бежали Грасс, лезшие из множества сфинктеров, но мы просто пробежали мимо них. Разве что Белла нескольких зарубила, не останавливаясь ни на миг. 5 минут спустя мы оказались на крыше и начали взбираться по тросу. Даже Вася человеком стала. И когда мы все зацепились, трос начал тянуть нас наверх. Кинув взгляд назад, отдал приказ Ларри, и миг спустя контейнер, который висел, прислонившись к стене узла, взорвался. Полтонны мощной взрывчатки сдули туман на километры вокруг, и мы могли увидеть, как узел заваливается на землю. Его нижнюю часть попросту разорвало, причем полностью. Гигантское живое сооружение, выделяющее невероятное количество тумана, упало, обливаясь кровью. Видя этого, вышли 9-м. Принято. Вскоре мы оказались на корабле и полетели к 9-м, так быстро, как могли, и пусть к нам уже летели истребители, но мух вылетело столько, что ракет хватило лишь на 20 тварей. Благо, в скорости мы выигрываем у мух и все же смогли сбежать. Уф-ф-ф-ф, это было так волнительно. Нина рухнула на кушетку, и нас на корабле было лишь пятеро. Женя и Дарья остались дома, да мы уничтожили узел, уже третий, причем огромный. Подумать только, мы утерли нос как Китаю, так и всем остальным. На маске Кати появился улыбающийся смайлик. Четвертого раза генерал не допустит, я сел на место пилота, хотя оно и было, можно сказать, пустышкой, и обернулся к девчатам. Теперь ему придется тратить больше сил для охраны узлов, и он оттянет немалую часть ресурсов на это дело, проговорила Василиса, которая и не думала одеваться. А еще она облизнулась, глядя на меня. «Нина», отдал я команду, и на волчицу навалилась хвостофилка, а та уже прекрасно знала все слабые места Васи, где погладить, где почесать. Минута сопротивлений, и Василиса лежит на кушетке да порыкивает от удовольствия. Я же переговорил с девятыми, и вскоре мы приземлились на их базе. Затем я отдал два маленьких кристалла, как их долю за помощь. Все же они совершили вылазку на территорию врага и устроили там шумиху. Ну и ракет на мух потратили немало. Там мы созвали журналистов и объявили о суперуспешной совместной операции пятых и девятых. Показали видео того, как падает узел, но про проникновение внутрь мы не говорили. Все же будут вопросы. А зачем вы туда лезли, если потом просто взорвали? Не буду же я говорить, что мы там добыли много кристаллов. Боюсь, найдется немало идиотов, которые захотят рискнуть и заработать. Из-за того, как легко нам это далось, многим может показаться, что они тоже смогут, а потом умрут как последние идиоты. Ладно, не буду об этом. После интервью мы полетели домой. Правда, пришлось сделать внушительный крюк, но зато по прилету мы узнали, что туман уже стал отступать от Астаны. Сейчас это был самый уязвимый участок всей зоны. Если авиация жуков прорвется и уничтожит огромные вентиляторы, туман накроет город, и это станет катастрофой с миллионами мутантов. Собственно, поэтому я и выбрал местный узел, дабы нанести по нему удар. Там внизу, кстати, у подножия узла находилась немалая армия жуков, но генералу она не помогла. А вот пространство между узлом и небом все было в аэростатах ГРАС, так что приземлиться мы не могли, но вот протиснуться на тросе, вполне. И вот, я вновь дома, а меня уже дожидались, но не в резиденции, а в отеле, но тут же приехали ко мне, когда я вернулся. Так что в комнате для гостей я встречался с казахом в строгом костюме. «Добрый вечер, я граф Алихан Жангалиев Тори», — заявил тот, присев на диван. «Добрый, Алихан, но вы ошибаетесь, вы больше не граф. Царь выдал мне эту землю, вы не вправе ее отбирать», — возразил тот рассерженным тоном, но держал себя в руках. «Алихан, а вы читали договор с царством?» — улыбнулся я в ответ, а тот нахмурился. «Видимо, нет, а вот я читал. Вы, Алихан, точнее, ваш отец, получили землю на границе, став фронтовым аристократом. Так? Да, это так. И мы с честью защищали свой участок границы. С честью? Тогда скажите, пожалуйста, почему там нет укреплений? Я все осмотрел, и там ничего нет. Лишь плодороднейшие земли, которые были вам даны и из которых вы десятилетиями извлекали прибыль. Возможно, все было демонтировано или разворовано, когда мы...» Он замолчал, а я вновь улыбнулся. «Когда вы бросили эти земли?» «Вынужденно оставили», — ответил Алихан. «Значит, вы бросили свои позиции, оставив участок фронта без защиты. Но при этом вы активно пользовались своим статусом фронтового аристократа. Прошу прощения, что отнял ваше время». Он резко поднялся, видимо, поняв, к чему я веду. «Сядьте», — приказал я, но тот не послушался. Он поспешил к выходу, но за дверью стояла первая, с дороги, женщина, заявил тот и попробовал оттолкнуть ее, однако тут же был схвачен и уложен на пол. «Су-у-ука, отпусти, пожалуй, нет, ты и твой род арестованы, счета будут заморожены, а имущество конфисковано в пользу герцогства». Я подошел и, присев, начал выкачивать энергию, а то что-то Алихан энергией вспыхнул. «Ты не посмеешь», прошипел тот. «Уже посмел, когда Алихана унесли в тюрьму, дабы он стал батарейкой, я связался с царской канцелярией, а потом слетал в Челябинск, где написал пачку заявлений. Как интересно, Сергей Кириллович, очень интересно. Даже я не вникал в это. Собственно, на это даже не было времени, а вы все раскопали. Очень интересно», Егор Максимович довольно улыбался, читая документы, которые я предоставил. «Но, боюсь, придется немного поправить вас, все же царь выдавал земли, и там должок перед царством, однако и вам немало перепадет. Подумать только, у нас в области 39 родов фронтовых аристократов, о которых даже я не знал, и которые ни рубля не вложили в оборону границы, лишь пользуясь землей, а сами имеют предприятия и заводы по всей стране, добавил я. Именно, непорядок, да. И знаете, что самое приятное, Сергей Кириллович? Ехидно заулыбался тот. Я же покачал головой. В том, что уже через пару дней все будет решено. Царская дума быстро все согласует, и начнется распил имущества. Заводы, имения, предприятия, акции, все будет распродано на аукционах. Царство же пополнит казну. Хм. Тогда вот, я вытянул из кармана флешку, которая только что там оказалась. Здесь имена, фамилии и документы на еще 617 фронтовых аристократов. Взамен я прошу Царскую Думу ускорить одобрение продажи мне систем ПВО. Хо-хо-хо-ао. Впечатляет. Очень. И еще один пункт. Если эти аристократы окажутся в тюрьме, то я прошу перевести их в мою тюрьму. Слышал о ней. Японцы пытались такое сделать, да и что-то в Америке было. Но у Янки провалился проект. Вроде там побег случился, и кучу народу перебили. У меня не случится. Ошейник и все оковы со взрывчаткой, улыбнулся я. Да и датчики все фиксируют. Кто в коме, а кто нет. Хорошо, я обо всем позабочусь. Мы пожали руки, и я покинул офис царской канцелярии, а затем на возмездие улетел в Магнитогорск. Так как меня пытаются убить, то я получил разрешение на передвижение по воздуху. И, к слову, а пытаются убить. Ожидаемо, Железняков не виноват. Наивно полагать, что он самолично нанимал тех египтян, а те птры были угнаны месяц назад и находились в розыске. Но, как можно угнать и спрятать БТР, я не представляю. Во всяком случае, войне быть. Железняков стягивает силы и готовится к моему приходу. Особенно активно он закупает ПВО. Видимо, впечатлился зоной и моей вылазкой. Ну а я с командой всю неделю гулял по зоне. Генерал безуспешно пытался придумать, как можно нас подловить. Всякое пробовал. Даже мух посылал, но наше шило показало, что оно – отличная мухобойка. Мы понемногу пакостили, но в основном собирали материалы для клана Василисы. Заодно протестировали новые разведывательные дроны. Они сделаны из более прочного материала и могли находиться в зоне гораздо дольше. И еще, по итогу туман отошел от Астаны аж на 45 километров. Это позволило остановить все пропеллеры, и даже смысла нет говорить, сколько денег они сэкономят на этом. И не только Астана, но и Караганда. От нее тоже отошел туман. Благо, что 9-е и 10-е заранее обо всем позаботились и перекрыли границу, а то ушлые аристократы да наемники рванули бы в освобожденные земли. Все же там немало сокровищ, мутанты, особые растения, новые химические элементы, да много чего, что стоит больших денег. Теперь очистка этих земель будет происходить под строгим контролем, ну и с уплатой всех налогов. А насчет фронтовых аристократов, Егор Максимович оказался прав. Расправа над ними была мгновенная. Губернаторы всех приграничных областей, самолично, по приказу Царской Думы, осмотрели и подтвердили, что да, приграничные земли брошены. При этом эти аристократы получали все блага статуса фронтовых аристократов. Стоит уточнить, что фронтовой аристократ не платит налоги по закону зоны. Так что громче всех взвыл штаб, обвинив эти 600 аристократических родов во всех своих неудачах. Так что порка была показательная, практически всенародная и очень-очень быстрая. Но вопрос, почему за этим не следили, никто не поднял, лишь поругали прошлого царя. Но осторожно. Правда, тут же поднялся национальный вопрос, ибо приграничные земли были розданы казахским аристократам, которые бежали от расширения зоны. Но тут все просто. Те, кто хотел сражаться и защищать свою землю, уехали в Астану, Караганду и Алма-Ату. Остальные, которые хотели сидеть на чужой шее, то бишь трусы и паразиты, облепили приграничные земли, наслаждаясь огромными благами, беспроцентными кредитами и многим другим, что дало им царство. Сразу объявились те, у кого аристократическая диаспора отняла землю, бизнес или просто обидела. Так что поток помоев был огромен. Мне, собственно, на это плевать, но свои блага я получил. Это 4 батареи ПВО и 117 заключенных. Все они либо одаренные, либо операторы, или остальные или просто лишились титула и всего имущества, или были отправлены на фронтир простыми бойцами. А это более 1000 человек. Так что я неплохо так помог фронту. И вот, сижу я за рабочим столом, попиваю чай, как Ларри открывает мне одно видео. Мрах, выругался я, это конец, апокалипсис, Плакала женщина-журналистка, стоящая на крыше дома, а оператор навел камеру на улицу, и мне стало плохо. На улице какого-то города царил настоящий ад. Бежали люди, а за ними гнались мутанты. Синекожий поджарый мутант с пальцами-лезвиями вонзил палец в спину мужчины и, прорычав, напрыгнул на женщину. Но сделав дело, а именно заразив ее, монстр помчался дальше, а его жертвы начали мутировать. Не пройдет много времени, как все они станут мутантами. Двухмиллионный город, столица китайского Таджикистана, вскоре падет. В нее прорвались жуки. Фронтир попросту пролетела орда мух и высадила десант в разных частях города. Нет, раздался крик, и оператор перевел камеру, а там скаут-мутант забрался на крышу дома. Рыча, он напал на журналистку, а затем и на оператора. Кошмар. И все это проходит в прямом эфире. Алло, Захар Георгиевич, вы смотрите? Да, позвонил я губернатору. Смотрю, весь мир уже смотрит. Я вылетаю. Договоритесь с китайцами об этом. Взамен мне нужны редкие минералы и металлы. Литий, титан. Вышлю список. Вы уверены, Сергей Кириллович? Там же ад. Именно поэтому и помогу. Поэтому также прошу позаботиться о границе и, самое главное, о безопасности герцогства. Я заберу лучших бойцов, и мне будет очень неприятно, если вдруг что-то произойдет в мое отсутствие. Позабочусь. Обязательно. Спасибо, ваша помощь существенно повлияет на улучшение наших взаимоотношений с Китайской империей. Я протяжно выдохнул. Нельзя позволить генералу уничтожить тот регион и вызвать всеобщую панику. С одной стороны, это даже хорошо, такая катастрофа взбодрит землян, которые уже давно не огребали от гроз. Но, с другой, если все перерастет в неконтролируемую панику, люди попросту оставят пограничные земли. Вот попросту возьмут и уедут из городов. Это может коснуться даже моего герцогства. Так что паники нельзя допустить. Ну и город требуется отбить. Миша, ко мне вбежала Нина. Ларри уже сообщил ей. Готовимся. Поняла. Она убежала, а я начал звонить. Много кому звонить, а минут через 10 ко мне пришла бабушка. Ты уверен, зачем это геройство? Спросила та, но без попытки остановить меня. У них есть то, что мне нужно. Поняла. Тогда лети, а я тут за всем пригляжу. Спасибо, улыбнувшись ей, поспешил в гараж, а там уже и клинок стоял, и кирпич заезжал в трюм возмездия. Да, его сильно расширили. Туда же протиснулось несколько ликвидаторов. Вскоре и я с девчатами оказался внутри возмездия. Мы взлетели и через зону помчались на юго-восток. Нас прикроют истребители, но бдительности терять нельзя. И благо, что мой орбитальный спутник достает до Душанбе. Так каков план, босс? Спросил Хосе. Он и Алиса сидели рядом, и на обоих были белые комбинезоны. Тот, который эротичный. Впрочем, наш черно-серебристый такой же. А находились мы на капитанском мостике, если его можно так назвать. Здесь были лишь небольшие, но длинные диванчики вдоль стен, теперь с функцией кровати. Ну, их можно разложить. Помимо девчат, здесь также был Андрей. Прилетаем и зачищаем. Без геройства. Наша цель — любить как можно больше мутантов и спасти людей. Чем больше, тем больше заработаем. Понял, принял, одобряю, закивал кубинец, а затем посмотрел на кресло пилота. А ничего, что там пусто. Автопилот. Тут лететь по прямой. Ну да. А по вертолету погулять можно? Все жутко интересно. Нет. Ладно, вздохнул тот. Тогда я к мужикам в трюм. Прилетаем примерно через 3 часа. Так что можете отдохнуть. Ага, понял, он вышел, а вот Алиса осталась, и с ней мы начали обсуждать план операции, но уже в более детально. Все же она наш полевой командир, будет координировать действия пехоты и техники. Правда, нас перебили. Слушаю вас, Захар Георгиевич, приняв звонок на системы корабля, ответил губернатору, чей голос мы услышали из динамиков. Я договорился. Китайцы благодарны за помощь и оперативность. Награда будет обговорена после завершения операции, и ее размер будет зависеть от ваших успехов. Ваши коды я уже передал, и ПВО вас не собьет. Также вам скоро пришлют всю необходимую информацию. Принял, благодарю вас. Это я вас благодарю. Более никто не подумал помочь соседям, даже персы и индийцы. Тогда ждите хороших новостей, Захар Георгиевич. Понял, жду. Он завершил звонок, а я погладил подбородок. Странно, что соседи не стали помогать. Наши-то понятно, все на фронтире едва сами выживают, тут как бы самим не прозевать такую атаку. Но вот персы и индийцы. Ладно, неважно. Получив информацию, я вывел ее на планшет, и вместе с Алисой мы ее изучали, выбирая место, где приземлиться, где действовать, и потом все это переслали китайцам. Те немного поправили наши планы и изменили зону действия. Главная цель – это не допущение прорыва тварей в соседние города, а их там тьма. Городов этих много, много миллионов жителей. А уж если миллионы мутантов рванут на юг, в Индию, то я даже не представляю, что будет. Так что цель в том, чтобы взять город в оцепление, а уже потом сужать кольцо этого оцепления. Но нет, эта тактика безусловно правильная. Однако если есть сильный пехотный отряд, орудуя в центре города, он может спасти немало жизней. Пока летели, я изучил город и местом посадки выбрал проспект Карабаева. В ширину, если учитывать пешеходную часть, он был 60 метров. Нам хватит. А когда подлетали, смог увидеть интересную картину. Здесь горы выступают в роли естественной преграды для тумана. Там, в горах и стоят крепости китайцев. И соглашусь, ловить жуков, взбирающихся на горы, куда легче, чем в поле. Да и жучьи десантные капсулы вряд ли перелетят через горы. Но вот мухи пролетели. Они могли просто низко лететь и пролететь через горные долины. Китайцы попросту не успели адаптироваться к появлению нового противника. Или недооценили мух. Во всяком случае, когда мы подлетели к городу, выглядел он печально. Всюду пожары, дым, а в самом городе паника и суета. На дорогах пробки, сражения, и люди пытаются покинуть его. Ну и найти убежище. Похоже, что предупреждение о нападении жуков поступило слишком поздно. И сейчас, на проспекте, к которому мы летели, шло сражение. Группа из 3 броневиков и 8 внедорожников, которые, судя по всему, пытались вырваться из города, застряла в пробке и отбивалась от напирающих мутантов. Но, судя по всему, они долго не продержатся. 3 десятка человек стояли на крышах машин и стреляли по мутантам, которые попросту перли отовсюду. Пусть пока в небольших количествах, но этого хватало, чтобы аристократы несли потери. Да и из 3 десятков человек лишь половина имели легкие бронекостюмы, даже без экзоскелетов. На их счастье, многие мутанты только-только мутировали и еще не имели прочной шкуры и костей. Сам проспект же завален машинами. Здесь одна гигантская пробка. Герцог Кузнецов вызывает командующего Ван Ли, сказал я на чистом китайском, но едва язык не прикусил. Тяжело с непривычки. Одно дело – загрузить базу данных, а другое – применить знания. Подключился к вашей системе. Пересылаю полученную информацию. Приняли. Благодарим. Не помрите там. Не помрем и постараемся собрать побольше выживших. Отбой. Сейчас они увидят всех мутантов и выживших на нашем пути через весь город. А там пока еще не все так плохо. Однако вскоре будет плохо и очень сильно. Ну а мы готовимся. Я заскочил в клинок и, закрыв люк, занял свое место. Люди уже были готовы. Сброс, миг, и клинок упал на дорогу, давя машины. Турели и руки пушки тут же обрушились на наступающих мутантов. Но Андрей руками пушками подстрелил 2 пехотинцев. Они наблюдали за нами с крыши соседнего дома, а затем на землю приземлились ликвидаторы. Один за другим, 6 боевых роботов оказались на земле и начали выпинывать машины в сторону, освобождая место для выгрузки кирпича. Корабль же без проблем сел над машинами, вытянув шасси, говорит Хосе. Ну что, девочки и мальчики, покажем этим узкоглазым, как сражаются настоящие мужики. Хохоча, бойцы повалили наружу. Что ж, им понадобится хорошее настроение. Потому что наш полет и рев двигателей привлек столько мутантов, что, боюсь, мы сейчас утонем в этой волне. Глава 19. Душанбе. Некоторое время назад. Быстрее, быстрее. Подгонял немолодой мужчина своего водителя. Это был комфортабельный броневик, внутри которого вместо мест для солдат были удобные кресла, небольшой бар, телевизор, а также 2 женщины и 5 детей. Ну и все самое ценное, что было в особняке рода Солиевых. «Но, господин, тут пробка, я не могу быстрее», — ответил водитель броневика, которым был молодой мужчина в легком бронекостюме. Он сидел за рулем этой мощной машины, которая для местных аристократов является обычным городским транспортом, ведь они почитают себя как воинов и защитников родины. Оттого и вместо лимузинов предпочитают ездить на полувоенном транспорте. И чем статуснее род, тем мощнее машина. «Тарань, мы должны быстрее выехать, иначе все умрем. Они уже скоро будут здесь», — выругался аристократ. «Слушаюсь, господин Солиев», — печально ответил мужчина, чья семья оставалась в городе. Благо, что на окраине. Автоколонна ехала по сравнительно небольшой улице, и, вдавив педаль газа в пол, водитель рванул вперед, расталкивая множество легковушек на дороге. Он, словно ледокол, расчистил путь для автоколонны, двигающейся позади. А в колонне еще два броневика, набитые богатствами рода, и 8 мощных внедорожников с гвардейцами рода. Люди на дорогах кричали, многие получали травмы из-за тарана бронированной машины, а другие в панике выбегали из машины и спасались бегством. Автоколонна же, оставляя на дороге простолюдинов, лишившихся транспорта, вырвалась из узкой улицы и оказалась на проспекте Карабаева, главной улице города. Но и там пробка. Правда, движение было более живым, и пробка все же двигалась. Вот только, мутанты. Господин, приближаются мутанты, услышали они голоса по рации. Так убейте их, а ты тарань, приказал аристократ, и броневик рванул вперед, пробивая себе путь, а многие десятки машин получали повреждения. Позади же звучала стрельба, так как бойцы отстреливались от мутантов. Но, добравшись до перекрестка, колонна встала. Там жуткая пробка, врезались два броневика и, перевернувшись, повредили кучу машин. Поэтому люди массово оставляли свои машины и бежали из города пешком. Вот только, учитывая, что все здесь залито кровью, просто так уйти им не дали. Мы не проедем, господин, нужно сдать назад и... Здесь. Они уже здесь. По рации вновь раздался голос командира охраны рода. Вытащите. Вытащите нас отсюда. Запаниковал аристократ. Никак, нужно отбить волну, иначе все умрем. Тогда защищайте нас. Да, господин. Слушать всем, становимся кольцом и держим оборону. Затем расчистим путь и двинемся дальше, посыпались приказы, а бойцы начали занимать позиции и вскоре дали бой наступающим мутантам. Ужас одного из бойцов едва не вырвало, глядя на свежего мутанта. Его грудь и кишки вспороты, вены вздуты, а кожа синеет. Это существо постепенно разбухало, и даже невооруженным взглядом было видно, как человек превращается в ужасного монстра. Мужчина же в черной форме секьюрити аристократического рода открыл огонь из пистолета, попадая в грудь, шею и голову уродца. Мутант упал и, подергавшись, умер. Вот только они шли отовсюду. Свежие, уже сформировавшиеся и разные. Поджарые и быстрые, распухшие и мощные, уродливые и раздутые кислотой в животе. Даже был четвертый тип, но... К счастью, он еще не успел достаточно развиться. Люди же заняли позиции на крышах машин и старались экономить патроны. Броневики, к сожалению, не обладали пулеметами. По закону для езды в городе их требовалось снять, и можно было возвращать на место лишь по сигналу тревоги. Вот только у рода Солиевых не было пулеметов. Уже давно никто не покупает броневики с пулеметами, ибо никто на них не планировал сражаться. Впрочем, как и сражаться в целом. Китайцы неплохо себе сидят в горах и не пропускают жуков, что полностью устраивало местных таджиков. Так что несмотря на то, что зона буквально за горой, люди здесь жили мирно и расслабленно. Не еет, раздался вопль, а это поджарый мутант прорвался через шквал огня и вонзил палец шип в ногу одного из бойцов с пистолетом. В мутанта тут же начали стрелять другие люди, но он ловко полоснул когтями по ногам еще двоих. И лишь затем его череп был прострелен из автомата. Лишь половина бойцов имела броню и нормальное оружие, а раненые уже начали мутировать. На их лицах виднелись паника и ужас, ведь они чувствовали, как меняются, мутируют. Они мутируют. Кто-то прокричал, и троицу тут же застрелили, но люди проглядели мутанта тип 3. Это было изуродованное существо, чье брюхо было раздуто, но вот мутация еще не была завершена. Поэтому тварь не могла плеваться, зато она подбежала и взорвалась, накрывая кислотой сразу внедорожник с 4 бойцами на нем. Люди в костюмах взвыли, а их плоть натурально плавилась, а мутанты все напирали и напирали. Пусть и малыми группами, но и охрана аристократа была такая себе, да и боеприпасы заканчивались. Господин, глава охраны, мужчина в броне, взял рацию. «Мы не справимся, врагов слишком много». «Поддержите нас, вы же одаренный, вы должны справиться», — услышал он крик и обреченно вздохнул. «Да, господин, вы слышали, мы справимся, в бой», — выкрикнул командир охраны, а мутанты все напирали и напирали, и их было столько, что несколько минут, и все воины падут. Все это понимали, как и то, что их семьи, близкие и родные, все находятся в этом городе, и, вероятно, вскоре все они умрут и станут мутантами. «Эн небо!» — раздался крик, который перекричал даже стрельбу из автоматов, а затем произошло нечто невероятное. С неба упал огромный шагающий робот. Он приземлился на брошенные машины, и его множество лучевых турелей тут же открыли огонь. Три жердяя и два когтя мчались по западной улице, несясь по машинам, но короткие лучи прожигали мутантов насквозь, тут же убивая их. Лучеметы сразу переключились на новую цель, а потом еще и еще раз. Этот металлический гигант, казалось, знал, где находятся мутанты, потому что стрелял даже через машины и куда-то вдаль. Солдаты рода не успели даже опомниться, а все в радиусе многих сотен метров было зачищено. «Флаг Российского царства», – пробормотал командир охраны, глядя на ТРБ-11 «Клинок». Но вдруг с неба упали шесть ликвидаторов. Трехметровые шагающие роботы принялись ногами отталкивать машины, ведь вскоре рядом приземлился огромнейший вертолет, что лишь в длину был более 30 метров, а еще высокий и широкий. Его трюм раскрылся, и наружу повалили солдаты в тяжелых боевых костюмах. Они были белого цвета, имели строгие угловатые формы, широки в плечах и высотой более 2 метров. На каждом плече крутился диск с лазерной линзой, в руках были тяжелые автоматы, на спине горб с боеприпасами и реактивным ранцем. Шлем же имел острые формы и выделялся большим объективом, как у фотоаппарата, разве что линза была красной. Разойдясь и заняв позиции вокруг точки приземления, они дождались, когда из трюма огромного вертолета выйдет массивная машина поддержки «Кирпич». Правда, многие шутят, что это теперь «Кирпич 2.0», потому что инженеры Кузнецовых так его переделали, что не узнать. Броня была заменена на более легкую, но прочную и имеющую защиту от кислоты до плазмы. Внутри стало больше места, ведь все системы машины обновили, и теперь они занимают меньше пространства. Так что и грузовой отсек под солдат увеличился, и расширили жилую часть, но в основном за счет станции связи. Зачем она, если есть спутник, который пробивается через туман? Пусть не везде, но там, где не пробьется спутник, у «Кирпича» нет и шанса. Зато был установлен небольшой сервер, на котором работал СУПИ. Он контролирует наплечные лазеры бойцов и автоматически атакует в случае угрозы солдату. Также и собирает информацию и передает Алисе, для которой была построена комната командира. Там располагались множество экранов, удобное кресло с функцией туалета и, собственно, все. Снаружи ничего не меняли. Четыре мощные турели были достаточно хороши, чтобы не было смысла их менять. Две на крыше и две по бокам. «Кирпич» выехал наружу, а «Возмездие» поднялось в воздух, тут же открывая огонь из лазерных турелей, которых стало заметно больше. «Кирпич» же двинулся немного севернее, ведь оттуда прут мутанты. «Тысячи! Эй вы!» – раздался крик около одного из броневиков. «А ну вытащите нас отсюда! Эвакуируйте побыстрее!» Худой, богато одетый и увешанный золотом с головы до ног аристократ размахивал руками и что-то требовал. Но вдруг Хосе выстрелил, и мощная пуля разворотила асфальт у него под ногами, и перепуганный мужчина юркнул в свой броневик. «Не мешайте», — произнес Хосе на китайском. Правда, это работал автоматический перевод систем брони. Там же, 9903 и остальные. «Сергей, глаза уже разлетаются, отмечаю на карте очаги сопротивления», — услышал я голос Алисы из динамиков в нашей кабине. «Благодарю, и найди безопасное место, куда можно эвакуировать гражданских. Возмездие само будет это делать», — уже нашла и договорилась. Местный аэропорт стал зоной сбора. Аристократы и китайцы держат там оборону, и туда стекаются люди. Там же проходит фильтрация, и людей выпускают из города. «Понял. Спасибо. А мы», — я посмотрел на приближающихся мутантов, — «но они вдруг стали взрываться, а это ликвидаторы бьют из минометов. Позади шестерых роботов едут два тип 8 грузчик, но маленькие. Они везут с собой боеприпасы». Также шел отряд Хосе в новой броне, которую спроектировали я и Ирм. Старый боевой да и любил строгие острые формы, так что я позволил ему заняться дизайном, но да, броня выглядит впечатляюще. «Шеф, это супер, и броня, и стволы. Где вы такие взяли?» — спросил Марк, любитель дразнить Беллу и получать от нее синяки. «Особая разработка, можно сказать, ручная работа, потом жду от вас доклад о впечатлениях и возможных доработках. Могу сразу выразить свои впечатления, это оху». «Марк, заткнись уже и не отвлекайся», — рыкнул Хосе. «Клинок и остальные открыли огонь по орде мутантов, которую мы же и привлекли ревом двигателей возмездия. И да, это было сделано специально. Твари мчались на нас сломя голову. Они бежали по машинам, между них и нередко сшибали друг друга да падали, так как оступались. Далеко не все мутанты еще могут нормально ходить, не то что бегать. Нам машины не очень мешали, потому что пули рвали как тела мутантов, так и машины. Правда, машины не шибко и сопротивлялись. Корпус из пластика не самая надежная штука, но таков уж китайский автопром. Тяжелые автоматы пробивали даже броню пехотинцев, но отдача была такая, что даже попазовский боевой костюм не выдержит. А вот моя броня способна на это. Ну и не только. Так-то там много сюрпризов. Так что нельзя, чтобы она попала в чужие руки. А чего роботы молчат? Спросил кто-то. Боеприпас экономит, продолжит стрельбу, если будет нужда, ответила Алиса. Понял. 12 бойцов стояли на машинах и стреляли, выкашивая полчища тварей, но больше всех убивал, конечно же, наш клинок. Лазер очень эффективен против плоти, а энергии нам пока хватает. Мутанты же минут 20 наступали на наши позиции, причем с разных сторон. Их приманивали шум битвы и взрывы, но я только за. Пусть к нам идут, так куда проще, чем самим их искать. Возмездие летит. Сейчас получим боеприпасы. Да, и обязательно подзарядитесь, добавил я. Роботы-грузчики раздавали людям боеприпасы и подключались к броне, заряжая ее энергией. Также они зарядили и ликвидаторов. Все, отдых закончился, возмездие привело новую партию, сказала Алиса, и с востока к нам начала подходить новая орда мутантов. Там много уже сформировавшихся мутантов, будьте осторожны. Помечаю особо опасных. Десятки тварей тут же подсветились, и мы открыли по ним огонь, а возмездие улетело. При этом оно непрерывно палило из лучеметов. Меткость была почти идеальная, чем я спасал немало жизней. Работы же здесь было немало. Еще и глаза 2.0 начали приводить мутантов. У них есть динамик, а мутанты очень неплохо приманиваются на звук. Ну а также я добавил кое-что новенькое. Ладно, пока держим оборону, а когда закончится разведка, будем проводить зачистку. Сейчас же нужно убить побольше мутантов. Где-то в городе, квартира многоэтажного дома. Дорогой не надо, плакала женщина, смотря на посиневшего мужа. Его тело набухало мышцами, а пальцы превращались в острые шипы. Женщина же стояла у окна, прижимая к себе плачущего сына. «Папочка, не убивай нас!» – выкрикнул тот, но мутант уже не узнавал их. Для него они очередные жертвы. Биологическая программа мутанта требовала, чтобы он заражал людей, как можно больше и быстрее. «РРРР!» – прорычал монстр и медленно направился к ним, в сторону. Раздался голос из-за окна, и женщина отскочила от окна, а миг спустя, прожигая аккуратные дырочки, пролетели лазерные лучи. Они поразили голову чудовища, убивая тварь на месте, после чего, прорезав лазером окно, внутрь влетел глаз 2.0, который выглядел как футбольный мяч, но из крепкого пластика и с пропеллером наверху. «Направляйтесь на крышу, я сопровожу», — сказал глаз и полетел в коридор, а затем на лестничную площадку. Женщина была напугана и в шоке, но мальчик схватил ее за руку и потащил мать наружу. Они аккуратно обошли труп мутанта и через разрушенную дверь выбрались на лестничную площадку, где уже собирались люди. «Наверх, двигайтесь на крышу», — сказал глаз. «Вас вскоре эвакуируют. А монстры? Нас же найдут», — выкрикнул кто-то, но глаз не собирался их уговаривать. Он полетел вниз, и вскоре люди услышали рычание и звук шипящего мяса. Тогда все рванули наверх и вскоре оказались на крыше дома. «Ведите себя тихо», — сказал прилетевший к ним глаз. «В доме не осталось мутантов, но они неплохо карабкаются по стенам. Не выглядывайте». Оставив людей на крыше, глаз полетел дальше и опустился вниз к одной из машин. «Выходите и идите в дом слева от машины. Сразу поднимайтесь на крышу», — произнес робот, и из-под машины выбрались два молодых парня. Они посмотрели на летающий пластиковый шар с объективом, как от камеры, и побежали в указанный дом. Глаз же полетел чуть дальше, и вдруг из окна соседнего дома выскочил мутант. Он попытался поймать робота, но тот выстрелил мутанту в голову, и на дорогу упал уже труп. Тогда глаз подлетел, и из нижней его части вытянулся острый шип. Приземлившись на мутанта, робот начал поглощать энергию, заряжаясь. Все же лазер тратит немало энергии. Взлетев, маленький робот начал исследовать новый дом, зачищая его от мутантов. Но вдруг снаружи стало шумно. Рев двигателей возмездия. Из дома тут же выскочило несколько мутантов. Кто-то выпрыгнул в окна, кто-то выбежал из подъезда, и каждый получил лазерный луч в голову. Меньше минуты, и три десятка мутантов были уничтожены. После чего возмездие подлетело к дому, на крыше которого уже собрались люди, и опустило дверцу трюма, дабы люди могли перейти с крыши в трюм. А там уже человек 100 ютилось, но и новые 40 человек спокойно уместились внутри. Люди плакали от счастья и благодарили своих богов за спасение. А возмездие полетело дальше и, лишь когда трюм был забит, прилетело к аэропорту. Сейчас там было все в людях и технике. Постоянно прибывали вертолеты и самолеты, выгружая солдат и технику, а также после фильтрации из города выпускали беженцев. Но проверка занимала немало времени, оттого вся территория аэропорта была переполнена. «Ты смотри, уже 10-я партия», — подметил один из принимающих. Ими были 2 китайца в броне и с автоматами в руках. «Ага, шустро работают. И главное кто? Русские. Они живут в 2000 километрах. Но, ладно они, таджики где?» — проворчал второй китаец. «Только и могут, что прятаться за нашими спинами. Хуже, их хваленая аристократия первая сбежала из города, когда начался этот ад. Разве что рода Турсуновых, Шариповых и Хакимовых держат свою территорию и собирают там выживших. А, ну это средняя аристократия. Этот титул абы кому не дается. Его заслужить нужно, и я слышал, они даже фронтир помогают защищать. А вот остальные, настоящая шваль», китаец поднял забрало шлема и сплюнул. «Все, готовимся, вдруг там есть зараженные». 2 бойца приготовились, а затем приземлилось возмездие, и из него вылетел ГЛАЗ-2.0, после которого наружу неуверенно пошли перепуганные люди. «Раненые есть?» – спросил боец у людей. «Раненых и зараженных нет», – заговорил ГЛАЗ. «Во время полета все были осмотрены». «Понял, но фильтрацию пройти им все равно будет нужно». «Все, пошли, от нас не отходим, если кто побежит, будем считать зараженным и пристрелим». «Все поняли, тогда за нами». Несколько сотен гражданских пошли за солдатом, а второй пошел позади них. ГЛАЗ же залетел обратно в трюм, и возмездие взлетело, но стоило направиться дальше на зачистку, как поступил запрос на помощь. С севера шла орда мутантов, 10 000, не меньше. Широкая улица была завалена машинами и перекрыта тяжелыми ПТРами. Более тяжелой техники на этом участке фронтира китайцы не имели, ведь все сражения происходили в горах. И сейчас сотни бойцов и одаренных, преимущественно китайцев, готовились встречать врага. Но некоторые аристократы из местных все же тоже занимались обороной. У них выбора не было, им приказали. Ну и выставили, грубо говоря, пушечным мясом, ведь их поставили в первые ряды. «Нас сметут», — бормотал один из бойцов, стоявший на баррикаде из легковушек. Мутантов вели ГРАС-пехотинцы, и они сносили все преграды на своем пути, особенно 3-метровые гиганты. У них были маленькие ноги, но огромные руки и торс. Эти силачи с прочной шкурой и костяными наростами по всему телу были настоящими танками. Боец обернулся, а позади них ПТРы с китайцами в броне, от массивных боевых костюмов до бронекостюмов. Но откуда-то подогнали и 2 шагающих роботов, не очень больших, ибо разведывательные модели. Они были меньше даже зажигалки. «Убить!» — раздался рев, и сотня китайцев в легкой броне и с клинками в руках побежала на мутантов. Солдаты, стоявшие в первых рядах, недоумевали, а потом поняли — это одаренные. Врубившись в полчища мутантов, они прорвались к жукам, которые управляли мутантами, и убили их, а затем без потерь вернулись обратно. Правда, потрепало их не слабо. Однако главное они сделали, лишили мутантов командования. Но таджикам было не до радости, ведь чудовища рванули на их позиции. По монстрам тут же стали работать минометы, ракеты, пушки и очень много огнестрела. Вот только мутанты-танки, казалось, были неубиваемы. Да и остальные все не заканчивались. Орда тварей неумолимо приближалась, даже китайцы начали паниковать, и тут над улицей пронеслось возмездие. Открыв топливные баки, из них полилось биотопливо, накрывая им орду чудовищ, а потом вспышка, и вся улица загорелась. Но это было не все, возмездие отлетело в сторону и начало оказывать огневую поддержку, отстреливая самых опасных мутантов. А затем прилетели они, звено боевых вертолетов. Едва успели, ракеты и авиационные пушки обрушились на чудовищ, поддерживая пехоту. А когда все было зачищено, боевые вертолеты вместе с возмездием полетели на запад, атакуя еще одну орду. ГРАС пытались вывести мутантов из оцепления, но не смогли. Без поддержки авиации жуки были сильно уязвимы. Истратив боезапас, вертолеты вернулись на базу, а возмездие полетело к своим. Все же нужно было роботов зарядить и боеприпасы выдать. Некоторое время спустя, 9903 и компания: «Лишите эту тварь ног и потом можно смело отстреливать голову», — передал я своим солдатам, глядя на приближающийся тип 4. Мутанты типа танк, он же громила, крайне неприятный монстр, но на Нор научились их убивать. Пуля в колено, и все, дорога приключений для монстра окончена. Когда танк падает, его либо расстреливают на расстоянии, либо один из бойцов запрыгивает на его спину и пронзает позвоночник клинком. Но можно и бомбу бросить. Хотя нет, не убивайте его. Я поспешил выбраться из клинка. На мне была моя модульная броня и, собственно, все. Но больше ничего и не нужно. Вокруг бойцы, еще и ликвидаторы двинулись к танку. Хосе уже прострелил тому колени, и громадина ползла на нас, но я просто оббежал его сбоку и, запрыгнув, начал качать энергию, заправляя аккумуляторы. Вокруг же было все в мутантах, но мертвых. Весь проспект был завален бесчисленными трупами, и целых машин здесь уже не было. А то тут, то там летали глаза, держа территорию под наблюдением. Возмездие непрерывно создавало новых дронов. Конечно же, улучшенных, а ресурсов здесь было столько, что можно целую армию сделать. И это я не упомянул один момент. Машины. Аккумуляторы наили. Далеко не каждая машина имела такой аккумулятор, но имелись, и многие были полны энергии. А сколько же ресурсов в машинах, особенно электрокарах, литиевые аккумуляторы, хром, титан, алюминий. Я целые машины переносил на склад возмездия для переработки. Так можно целую армию построить. Хотя почему можно? Вот и построим, а также спасем город. Сергей. В ушах раздался голос Алисы. Небо. Враг. Стоя на танке, я обернулся и вгляделся вдаль, в горы, а затем увидел взрывы. Работало ПВО. Хорошо работало, вот только недостаточно хорошо летели они. Мрах. А вот и нормальная авиация жуков пожаловала. Вот теперь начнется настоящая война, а не то баловство, что было ранее. И, великие предтечи, дайте вашим потомкам силы и мужество справиться с этим.